Тою порою, как он колебался рассудком и сердцем, поднял из бездны волну Посейдон, потрясающий землю, страшную, тяжкую, гороогромную. Сильно он грянул ею в него, как от быстрого вихря сухая солома, кучей лежавшая, вся разлетается, вдруг разорвавшись, так от волны разорвались брусья. Один Одиссеем пойманный был им, как конь, убежавший на волю оседлан. Сняв на прощание богине Калипсою данное платье, грудь он немедля свою покрывалом одел чудотворным, руки простершие и плыть изготовясь, потом он отважно кинулся в волны. Могучий земли колебатель при этом, в виде лазурно-кудрявый, тряхнул головой и воскликнул: «По морю бурному плавай теперь на свободе, покуда люди любезные Зевсу тебя благосклонно не примут. Будет с тебя! Не останешься, думаю, мной недоволен». Так он сказавши, погнал длинногривых коней и умчался в Эгию, где обитал в светлозданных высоких чертогах. Добрая мысль пробудилась тогда в благосклонной Палладе. Ветром другим заградивши дорогу, она повелела им, успокоясь, умолкнуть. Позволила только Борею бурно свирепствовать, волны ж сама укрощала, чтоб в землю веслолюбивых, угодных богам Феокиен достигнуть мог Одиссей благородный, и смерти, и парк избежавший. Так он 2 дня и 2 ночи носим был повсюду шумящим морем, и гибель не раз неизбежной казалась. Когда же с 3-м явилась днем лучезарно кудрявая Эос, вдруг успокоилась буря, и на море все просветлело в тихом безветрии. Поднятый кверху волной и взглянувши быстро вперед, невдали пред собою увидел он землю. Сколь несказанную радостью детям бывает спасение жизни отца, пораженного тяжким недугом, все силы в нем истребившим, понеже злой демон к нему прикоснулся. После ж на радость им всем исцеленного волей бессмертных, столь Одиссей был обрадован брега и леса явлением. Поплыл быстрее он, ступить торопяся на твердую землю, но от нее на таком расстоянии, в каком человечий внятен нам голос, он шум бурунов меж скалами услышал. Волны кипели и выли, свирепо на берег высокий с моря бросаясь, и весь он был облит соленою пеной. Не было пристани там, ни залива, ни мелкого места. Вкруть берега подымались, торчали утесы и рифы.